Пока что самым актуальным для меня решением является наем собственного корабля, который переправит меня прямиком в страну огня. Позже уже с ее территории нужно будет постепенно переселять людей на остров. Переть всех и сразу скрытно не получится, слишком заметно. Вот только и оставлять их в зоне досягаемости Канахи мне совершенно не улыбается. Что, собственно, и приводит меня к выводу, что нужно покупать полноценный корабль и нанимать капитана с экипажем. Денег на это придется потратить много, даже с учетом того, что капитана можно нанять при условии, что корабль отойдет в его пользование при окончании путешествия и ему лично платить будет не надо. Вот только сам корабль обойдется мне очень дорого. Одно дело это небольшие торговые корабли, которые плавают по прибрежным морям и крупным рекам, и совсем другое крупное океанское судно. Разделения на военные и торговые суда здесь как такового нет, только какая-то особенность в построении такелажа. Но в данном вопросе я не разбираюсь и даже если разница огромна, уловить ее не смогу. Тем более, что тут суда восточного типа, а не привычные мне европейские парусники 17-18 века. Но деньги здесь, опять же, не такая уж и большая проблема. Всего-то и надо, что посетить пару городов и экспроприировать бандитский капитал. Тем более, что я не собираюсь носиться за шестерками, а займусь непосредственно главарями, которым нередко заносят денежку весьма обеспеченные люди города. Да, собственно, я это уже делал в самом начале своего здесь пребывания, и ничего, а бандитские разборки меня никак не касались, как и передел власти. Будь это где-то в странах большой пятерки, то мне могли бы погрозить пальцем Каге за то, что воду на их территории мучу, но не более того. Чтобы заставить их шевелиться, мне нужно устроить что-то по масштабам сравнимое с захватом бандитами власти в городе, а до этого скрытые селения сами лезть не будут. Нет, если поступит заказ, то отказываться не будут, но и сами не полезут. Собственно, к плану по покупке корабля, я и начал готовиться. Сначала закупил целую гору всякого нужного и не очень барахла и припасов, который отдал своим подопечным, а после принялся улучшать финансовое положение клана, одновременно с ухудшением криминогенной обстановки в приграничных регионах. Почему именно в приграничных? Решил перестраховаться и вызвать волнение именно там, чтобы если что, то решили, что этому поспособствовали соседи. Спасенные мною Зумаки тоже времени особо не теряли. Организовались и принялись обхаживать детей, которых я вытащил из подвала того садиста. Дьявол, только вспомню, как просыпается желание вернуться и весь город испепелить. В общем, они занялись их реабилитацией и восстановлением. Никаких заумных психологических программ и тренингов, только забота и участие, и помогло. Эти изможденные дети начали постепенно, буквально по шажку, оттаивать. Кроме этого еще и занялись их тренировками как шиноби. Естественно, ничего серьезного, все подавалось как веселые подвижные игры. А дети, которые были из семей шиноби, уже тренировались более осмысленно. Да и взрослые занялись серьезно восстановлением своей формы. Естественно, те, кто никогда не был шиноби, не стали учиться с нуля, да и вряд ли смогли бы, уж слишком сложно осваивать контроль, но все равно учились себя банально защищать. Собственно, примерно в таком темпе мы и жили вместе где-то месяц, пока я занимался добычей денег и искал подходящий корабль на продажу. А последнее было сложным вопросом, поскольку какой попало тут не подойдет, а океанические торговые суда редкие и дорогие. Все дошло чуть ли не до того, что я уже задумывался над вопросом банально заказать себе постройку такового. Конечно, ждать бы пришлось долго, да и внимание бы привлек, но зато с гарантией. Вопрос с кораблем решился только через 3 недели. Мне удалось увести, буквально из-под носа, у какой-то компании новенький корабль. Причем повезло действительно серьезно, так как я шел на местные верфи из отчаяния и уже был готов при отрицательном ответе местных корабелов уже заказывать собственный, но, как говорится, пронесло. Эта самая компания заказала его постройку и выплатила залог и первую половину суммы, но в назначенный день не смогла оплатить заказ. Представители уже хотели попросить рассрочки у начальника верфи, так как у них деньги есть, просто свободных от оборота прямо сейчас нет. Я же подсуетился и предложил продать корабль мне и сразу выложил всю оставшуюся сумму, которая, кстати, тоже была немаленькой. Представителям местного бизнеса мой фортель явно не понравился, и те начали мне угрожать и требовать от корабелов отказаться от продажи корабля мне. Я же на это выставила вторую половину полной суммы корабля, и это решило дело. По крайней мере, для местного главы верфи. Ему, собственно, было плевать. Свои обязательства он выполнил, заказчик их наоборот нарушил. Корабль ушел по стандартной процедуре в таких ситуациях. Он был в своем праве, и местные чиновники, которые явно получали от него на лапу стабильно, это подтвердили. Правда, меня попытались запугать каким-то мальчишкой лет 17, угрожая страшной карой аж от целого шиноби. Три раза ха. Этот мелкий и заносчивый сопляк даже до Генина не дотягивал. Точнее, только до него и дотягивал, так как это был его потолок. Однако стоило в таверну, где все это обсуждалось, войти моему клону в джоунинском жилете, который, естественно, поинтересовался мнением своей нанимательницы на тему убить всех или кого-то оставить. Вопрос был снят с повестки дня автоматически. Мальчишка был хоть и заносчивой крысой, но вякать большому дяде с жилетом Джоунина и протектором облака не рискнул. Естественно, мои попытки нанять экипаж для корабля встретили противодействие, но особой проблемы в этом не было. Как только нашел капитана и дал намек, что позже корабль отойдет к нему в собственность за небольшой, чисто символический, процент от его деятельности, сам нанял минимальный экипаж, который был нужен для выхода в море. Естественно, я не стал рисковать плыть через океан с таким маленьким экипажем, а просто приплыл на нем в другую гавань, где капитан сам заполнил пустые места в экипаже по собственному усмотрению. Старый прохиндей прекрасно понял, что мне надо свалить вместе с чем-то, или кем-то, что ближе к истине, очень ценным. Причем настолько, что покупка корабля всего лишь в категории мелкие непредвиденные расходы. Ну и естественно, он не был дураком, чтобы не понять, что меня с компанией надо доставить на перевалочную точку в виде острова Водоворота, где, по моим словам, прибудут другие встречающие, и свалить. Причем желательно с полной амнезией на тему того, кто, куда, как и при каких обстоятельствах плавал на его корабле. Хороший он человек оказался, умный и понятливый, вопросов задавать не стал, даже когда мы всем кагалом загрузились и отправились в путь. Естественно, все из моих подопечных были настороже, особенно когда начали отходить от побережья в открытое море. Единственными из тех, кому было весело и интересно все происходящее, так это дети. Они, за время нашей совместной жизни, все-таки пришли в себя. Не все и не полностью, но сейчас уже куда лучше, чем было в начале. Мелкие сновали по кораблю и облазали его вдоль и поперек. А учитывая то, что те, кто постарше, уже тренировались двигаться по вертикальным поверхностям с помощью чакры, то буквально везде. Капитан на это только скрипел зубами и рассказывал, что продешевил, но не более того. Сам дурак, раз на подобное польстился, не узнав детали, и сам же он это знает, так что ничего, кроме бубнежа, не последовало. Хотя по его роже было видно, что к детям он относится хорошо, этакий добрый дедушка, хотя выглядит вполне молодо. Небось, у самого есть дома пара таких спиногрызов, но это уже не мое дело. Ну и естественно, все происходящее не могло пройти спокойно. На этот раз в план вмешались обидевшиеся торгаши, которые, как оказалось, из-за моих действий, что называется, попали на бабки. И, судя по паре явно пиратского вида кораблей, которые сейчас нас преследуют, на очень большие бабки. Особенно учитывая то, что на моем корабле может быть шиноби уровня Джоунина. Убегать от этих работников ножа и топора, или тут уместнее сказать топорика и абордажной сабли. В общем, смысла убегать от них особо и не было. Крупный торговый океанский корабль не мог соперничать в скорости с двумя пиратскими, даже не знаю как назвать, больше всего похожи на ушкуи, которые когда-то давно видел в одном из музеев. Но факт остается фактом, от них мы не уйдем. Нет, конечно, можно было бы растянуть паруса и, используя техники футона, заставить корабль ускориться, вот только тогда, как объяснил капитан, мы можем остаться без оснастки. Сами паруса и мачты, может, и выдержат, хотя тоже не факт, а вот все остальное к ним прилагающееся. Да и потом не будет гарантий, что получится дотянуть до берега. Если бы это было не торговое, а военное судно, тогда да, там подобное предусмотрено, а так только корабль портить. Исходя из этого, оставался один выход – атаковать самим. Благо, что наш корабль, скорее всего, приказано взять с минимальными повреждениями, так что сразу огнем пуляться поостерегутся. Естественно, пираты, после того как получат по сусалам от нас, плюнут на мнение заказчика, так как с шиноби тут драться для простого гражданского смерти подобно, даже если этот шиноби сопливый мальчишка, только что закончивший академию. Итогом быстрого совещания было принято решение в бой пустить 5 лучших бойцов из нас, включая меня и Учиху, а остальных оставить защищать детей. Возражений особых не последовало, все и так все прекрасно понимали и спорить не стали. Для шиноби вообще спорить в боевой обстановке что-то дикое и невозможное в принципе. Если тот не полный идиот, конечно. Разделились на 2 группы. Я и Шида идем на 1 корабль, а остальные на 2. Основная задача была в том, чтобы как можно быстрее вывести из строя присутствующих там шиноби и лишить корабль хода. После этого быстро уходим на свой корабль и сваливаем, параллельно защищая от возможных атак на оный. Благо защиту корабля и поддержание барьера взяла на себя Мирухи, гарантируя тем самым, что корабль после первого же серьезного удара не пойдет ко дну. Однако, к моему величайшему удивлению, все прошло куда как проще, чем ожидалось. Пираты никак не ожидали того, что им навстречу побежит боевая 5 шиноби, которая только в момент запрыгивания на корабль перебьет почти всех командиров. На этих 2 лоханках даже ни одного шиноби или ранена, бывшего самурая, не было, что, собственно, и решило исход боя. Перебили всех до единого, а после подожгли корабли и стали отходить. Я все это время ждал какой-то подлянки или засады. Думал сначала, что нас просто выманили и сейчас на наш корабли уже несутся шиноби, ранее спрятавшиеся в воде, но ничего подобного не произошло. А спустя примерно 2 часа хода и вовсе отменили постоянное дежурство боевых 3, оставив 1 наблюдателя. Как-то это слишком просто, невольно произнес я, когда все уже в конец расслабились ближе к позднему вечеру. Разве это не хорошо? Когда все так хорошо, это значит только одно, наставительно произнес я, смотря на одного из пацанов около 14 лет. Их в бой не пускали, но те все равно нашли способ подглядеть, что же такого интересного случилось, что впереди все будет очень-очень плохо. Это правильно, готовиться нужно всегда к самому худшему. Покивал на мои слова Учиха, которого явно жизнь побила знатно, раз уж клановый шиноби с пробужденным дадзюцу сбежал из деревни и клана, а последнее понятно потому, что тот больше принципиально не носит на себе герб Учиха. Но есть же исключение, это уже сказала Мирухи, поглаживая мужа по напряженным рукам. Тот даже расслабился. Сразу видно, безоговорочно верит и доверяет, особенно учитывая то, что он пока единственный из моих подчиненных, кто имеет реальный уровень Джоунина. Исключения всегда подтверждают правила. На мои слова многие присутствующие кивнули, но вслух подтверждать не стали. Всем все понятно, но и надеяться на лучшие, тоже хочется всем. Но ничего, скоро мы уже прибудем домой. Интерлюдия. Ну что же, вот мы и дома. Расслабившись после того, как вся группа прошла через линию обороны непосредственно убежища, проговорил Акане. Когда последняя преграда в защищенное подземное убежище открылась, их уже встречали. Вижу, зря времени не теряли, пока меня не было. Да, Акане сама, все делали в точности по плану. Кивнула встречающая вернувшихся членов клана Марика, невольно улыбаясь, смотря на обилие красных волос среди пришедших. Пойдемте, покажу, где вам разместиться. Судя по тому, что я видела по дороге, внешний сигнальный контур на острове уже начали восстанавливать, спросила глава клана, поравнявшись с главным медиком оного клана. Да, кое-какие работы велись, но только по периметру убежища. Кивнула на ее слова та, мило улыбаясь детям, которые с живым интересом осматривали все по дороге. Карун-сан сейчас руководит всеми работами на острове. Без вас он не решался приступать к работам по восстановлению центральной защитной печати острова. Да и к тому же он еще и ответственность за обучение молодых на себя взвалил. Много, не очень, грустно произнесла та, тяжело вздохнув при этом. Прямо сейчас нас 28 человек. Подготовку шиноби прошли все, но до звания Чунина дотягивает 6, включая меня и Изао. Еще это звание можно дать Карун-сану, но он уже не молод, да и старые раны. Понятно. Кстати, где сейчас Изао? Он возглавил боевые силы клана, если их можно так назвать. 4 вместе с ним занимаются выполнением миссии и доставкой припасов для нас. Как раз на днях планировал вернуться. Как у тебя самой? Как Карин? Хорошо, уже начало ее более активные тренировки. По медицине тут все несколько сложнее, но проблем пока не было. Да и мой полноценный госпиталь сейчас простаивает по большому счету. Вы же знаете, я единственный подготовленный и обученный Иринин. Взяла себе одного ученика, усердный и усидчивый, через пару лет из него вылеплю Ильинина с ранга, а там, глядишь, и Давда растет. Понятно, что по остальным. Кивнула Акани на полученную информацию и продолжила диалог уже после того, как расселили всех прибывших. Какой у нас состав получается? Два Ильинина, пятеро боевиков во главе с Изао, трое специализируются на барьерных печатях, один оружейник. Остальные пока не имеют четкой направленности, а часть из них не сказать, что однозначно гражданские, но звание Генина для многих из них потолок. Ну, я бы не был столь категоричен, сообщил уже сидящий в кабинете главы клана Карун Узумаки, который тут работал за отдельным столиком сбоку от стола хозяйки кабинета. Их можно натаскать, но тут все же оно того не стоит. Рад вашему возвращению, Акани сама. Да, я тоже. Сказав это, она прошла за стол и начала быстро просматривать бумаги, которые накопились за ее отсутствие. Есть что-нибудь срочное для меня? Нет, ничего особенного. Я разобрался с окончанием строительства убежища. Отчеты у вас на столе. Отчеты по миссии Матызая тоже там. Я просматривал мельком, но ничего требующего немедленного внимания нет. По медицине, я думаю, вы уже все и так знаете. Можете кратко рассказать про тех, кого вы привели? Шестеро боевиков, один мастер печати со специализацией в барьерах, остальные взрослые и дети не имеют особых предрасположенностей. По крайней мере, мы их не пытались выявить. Покачала плечами глава клана, проверяя и уточняя отчеты по состоянию дел. Все-таки одно дело краткий устный доклад, и совсем другое полная картина. Единственное исключение — это один мальчик, Инами. Все же он наполовину учиха. Вполне возможно пробуждение Шарингана. Это неоднозначная новость. Тихо проговорила Марика, которая, как и Карун, прекрасно поняла, чем это может им грозить. Вы ведь понимаете, что если в клане учиха узнают об этом, то это может серьезно осложнить наше положение. Все же учиха — один из сильнейших кланов мира, к тому же один из кланов-основателей Конохи. А учитывая то, что от Синджу осталась одна Ихими, покивал на ее слова Карун, переводя напряженный взгляд на главу. Акани сама, принимать их очень большой риск. На данном этапе ссориться с Конохой было бы крайне нежелательно. А учитывая то, что нам на восстановление понадобится минимум 30-40 лет относительного мира, тем более. Да все я понимаю, но нельзя сейчас по-другому. Устала и даже слегка злобно проговорила та, переводя свой взгляд на двух членов совета клана. Кен — полноценный джаунин, его жена Мирухи — мастер фуиндзюцу. Они нужны нам позарез. Понятно, что их светить нельзя, но даже так они принесут много пользы клану. Я этого и не отрицаю. Приподнял руки, в примирительном жесте, вверх, Карун, с легкой улыбкой смотря на главу клана. Просто лично я считаю, что риск слишком велик, но спорить не буду. Ты глава клана, тебе лучше знать, что сейчас нужно Узумаки, а что нет. Вот и хорошо, не хотелось бы начинать пересуды по этому поводу. С явным облегчением вздохнула та, растирая и массируя виски. Нас и так слишком мало, а тут еще и внутренние конфликты. Ладно, идите пока знакомьтесь получше между собой. Когда Изао вернется, проведем общее собрание клана, там и решим, что делать дальше. Общие планы и идеи я уже имею, но их надо еще проработать. Идите, я пока займусь отчетами и войду в курс дел. Хорошо, мы пока пойдем и поможем с обустройством прибывшим. Кивнул на ее слова Карун, направляясь на выход. Только, пожалуйста, тоже отдохните и не перенапрягайтесь. Заботливо проговорила Марика, тоже выходя из кабинета вслед за Каруном. Если вы сляжете от переутомления, то лучше уж точно никому не будет. Да, спасибо. Постараюсь побыстрее закончить с бумагами. Кинула та уже закрывающейся двери, полностью погружаясь в мир бумаги и чернил. Уже ближе к вечеру Акани спустилась в общий зал, где сейчас собрались все те, кто сейчас составлял клан Узумаки и жителей острова Водоворота в целом. Прямо сейчас они просто разбились на небольшие группки по интересам и занимались своими делами. Больше всего, естественно, внимание привлекали играющие дети. После ее появления, те облепили ее со всех сторон и стали наперебой рассказывать какие-то свои бытовые мелочи. От подобной картины на душе у всех присутствующих взрослых становилось теплее. «Ладно, ладно, сейчас», — проговорила та, когда дети таки уговорили ее что-нибудь спеть. «Кто им вообще сказал, что она хорошо поет, и вообще, кто был инициатором идеи, уже неизвестно, но сама глава клана просто сдалась и, взяв в руки гитару, прошлась по струнам, подгоняя их, ХМ, чтобы такого сыграть. Думала она минут пять, как раз за это время успела настроить инструмент, а потом, неожиданно для всех присутствующих и для себя самой, заиграла песню, которая тронула души всех присутствующих без исключений. Именно эта песня Узумаки Акане в будущем станет известна как «Баллада обреченных». На ступеньках старинного храма, в лабиринте прошедших эпох, мы стояли, нас было так мало, мы стояли и ждали врагов, нам бежать бы, забывши о чести, вроде ж нечего больше терять, но сказал кто-то, мы еще вместе, им нас не взять, спина к спине, плечом к плечу, жизнь коротка, держись, приятель, своей кровью заплачу, за то, чтоб вы смогли остаться, пускай сегодня день не мой, пока друзья мои со мною, мы справимся с любой бедой. Чертями, богом и судьбою, на донжоне старинного замка, в лабиринте интриг и идей, мы стояли, до слез было жалко, что не вывести даже детей, только кто-то сказал, веселее, мы друзьям дали слово дожить, люди чести, дав слово, сильнее, нас не сломить, спина к спине, плечом к плечу, жизнь коротка, держись, приятель, своей кровью заплачу, за то, чтоб вы смогли остаться, пускай сегодня день не мой, пока друзья мои со мною. Мы справимся с любой бедой, чертями, богом и судьбою, на опаленной адом высотке, в лабиринте Второй мировой, мы стояли, и рвал тыча глотку, чтобы брали побольше с собой, он кричал, если есть еще силы, чтоб не смели беречь для себя, эй, братишки, вы, что там уснули, смерть лишь одна, спина к спине, плечом к плечу, жизнь коротка, держись, приятель, своей кровью заплачу, за то, чтоб вы смогли остаться. Пускай сегодня день не мой, пока друзья мои со мною, мы справимся с любой бедой, чертями, богом и судьбою, на брусчатке заплеванных улиц, в лабиринте больших городов, мы стояли, мы снова вернулись, наши знания, честь и любовь, и сегодня, как лет через 200, ад ли, рай, или там еще где, кто-то скажет кому-то мы вместе, спина к спине, глава 2 «Восстание из пепла части». Ты просишь меня научить твоего ученика технике боя на мечах клана Учиха, грузно и очень напряженно спросил черноволосый, по лицу которого было ясно видно, что он думает о подобной просьбе с моей стороны. Ох, грехи мои тяжкие, тяжело пробормотал я, начиная все по очередному кругу. Как же все-таки сложно со всеми этими клановыми заморочками. Нет, я не прошу тебя делиться секретами клана. Их ты по праву можешь передать только своим детям. Я прошу тебя просто позаниматься с Изао. Не обязательно учить, просто тренировочные спарринги. У меня самой сейчас нет времени на тренировки с ним, а ему это сейчас очень нужно. Сам же видишь, что через год-другой он уже потянет на слабенького Джоунина. Ему нужен реальный опыт и разнообразные противники, а техники владения мечом Учиха изначально заточены на гибкости контратаки. И ты не будешь требовать от нас передать знания клану? Недоверчиво спросил тот, даже Шаринган включил, чтобы убедиться в моей честности. Правда прикрыл его иллюзии мгновенно, впрочем, оно и понятно, почему. Я же сказала, нет, мне от вас ничего не нужно. На это он только сурово сдвинул брови, явно прочитав Шаринганом мою недосказанность. Впрочем, оно мне и было нужно. Правда, лучшая политика. Не помню, кто сказал, но слова правильные. Особенно при разговоре с тем, кто точно может сказать, что я говорю правду. Ладно, давай поговорим откровенно. Прямо сейчас клан Узумаки – это горстка выживших носителей генома. Тех, кого действительно можно назвать шиноби клана, единицы. И для того, чтобы поднять клан, мне нужна сильная база. Собранные тобой остатки клановой библиотеки и те, кто сможет обучить молодое поколение на минимальном уровне, покивал на мои слова Учиха, прекрасно понимая, к чему я веду разговор. Я понимаю твои причины и необходимость, но отдавать семейный архив, пусть и в клановую библиотеку, увы, но часть придется отдать в любом случае. Помотал я головой, на его грустную мину. Впрочем, оно и понятно, никто из шиноби никогда не захотел бы добровольно допускать посторонних в семейную кубышку, особенно если это библиотека. Не кривись так, Кен, сам же понимаешь, что не для себя прошу, а на общее благо. Да и прошу только половину, принадлежащую твоей жене, от тебя только помощь в тренировках молодняка нужна. И даже не заикайся про миссии, ты ведь сам должен понимать, отпускать тебя на материк слишком опасно для всех нас и для твоего сына в особенности. Если бы ты сама не оставляла ежедневно клонов для того, чтобы те писали свитки с твоими личными техниками для библиотеки клана, наш разговор закончился бы по-другому». Сказав это, тот только кивнул мне и ушел. «Ну вот, одной проблемой меньше. Эх-хе-хе, да чего же вы гордые птицы, вот уж точно, не пнешь не полетите». Пробормотал я так, чтобы он и птиц меня не услышал, направляясь в свой кабинет. «Все-то вам повыпендриваться, ведь сам же был готов согласиться едва ли не с самого начала, не дурак ведь, все и сам понимаешь, но мы ведь гордые, нам палка в заднице не позволяет». Примерно под этими мыслями, а также приятным чувством решения очередной проблемы, я забурился в свой кабинет и занялся бумажной работой. Воистину, миры разные, а зло одно – бюрократия. И это у меня сейчас в подчинении всего-то около сотни человек, добрая половина из которых еще дети. Что же будет в будущем, когда соберется нормальное количество людей в клане и те пройдут минимальную подготовку? Хотя сейчас у меня вполне нормальная численность малого клана Шиноби, но вот базы у меня, считай, никакой и нет. Да и самих Узумаки, как носителей родового генома, тоже мало. Будь у меня хотя бы с десяток Узумаки Шиноби на уровне Чунина, можно было бы смело разворачиваться, а так, ну куда я сейчас пойду? У меня даже детей обучать, считай, что некому, медик в единичном экземпляре, мастер печати со специализацией на барьерах тоже один, не считая меня, боевика и частично крафтера. Цепочки закупок и финансирования висят даже не на соплях, а я даже не знаю на чем. А уж до того, чтобы сравняться по силе с сильными кланами, вроде тех же Учиха, пройдет еще очень много времени. И даже если отбросить тот факт, что у них официальные клановые бизнесы, налаженные каналы поставок и производства, у них банально больше боевой состав клана. Там примерно 4,5 сотни шиноби, готовых сразу же вступить в бой. Еще 1,5 сотни это старики-ветераны, отставники, раненые разной степени и генины, которых в обычных условиях никогда бы не послали на фронт, ну и соответственно еще примерно столько же условно-гражданских. Условно, потому что Учиха древний боевой клан, там даже простая домохозяйка способна превратить ближнего своего в подушечку для различного метательного железа на любой вкус и цвет, особенно когда дело касается их детей, да и самих детей, которые старше лет 7-8, тоже при должном желании вполне могут отправить в лучший мир гражданского бандита. Плюсом ко всему этому идет система образования, воспитания и общей подготовки будущих шиноби внутри самого клана. Таких детей с самого раннего возраста приучают к дракам и боям, чтобы в будущем те легче переносили крещение кровью, которое обычно проводят на первой миссии с ранга для команд генинов. Не сказать, что те могут, не моргнув и глазом, свернуть человеку шею или вскрыть вены, но моральная грань и важность жизни для них куда как тоньше, чем у шиноби первого-второго поколения, которые и от гражданских не всегда сильно отличаются. И вот все это мне нужно будет поставить заново практически с нуля. При этом у меня нет не просто многолетней, многовековой базы клана, все же мы по древности, если и уступаем Учиха, то ненамного, и тех, кто смог бы ее привить будущим шиноби клана Узумаки, у меня банально нет. Плюсом ко всему этому еще идет тот факт, что у меня банально нет кормовой базы в лице государства и его внутреннего рынка. Мне нужно либо строить новое государство, что всего на одну ступень ниже планки невозможно, либо бороться с Конохой за прибрежные регионы, где будут работать шиноби клана, а лишаться собственной внутренней доли заказов не захочет никто. Собственно, из этого выходит либо война с Конохой, либо подписывать крайне невыгодные Узумаки договоры с листом. И это я еще молчу по поводу того, что нас банально попытаются интегрировать и лишить прав на остров, особенно когда в листе почувствуют, что можно прибрать к рукам богатый остров, который в прошлом контролировал могущественный клан Шиноби, не прилагая никаких усилий, в особенности финансовых, на его восстановление. Ибо сейчас остров является гигантской песочницей для измененных чакрой животных. Они, конечно, не такие, как в их лесу смерти, но ушли не сильно далеко, поскольку фон от применения биджу до сих пор не сильно восстановился. Я даже представить не могу, каким монстром был Хаширама, что так загрязнил тот лес в Конохе, и он до сих пор не оправился. Все мои светлые мысли о заселении и реколонизации островов разбились о чугунную задницу реальности. Незаметно перевести на остров 50 мужиков со всеми их семьями и скарбом, да проще простого, вот только о такой вещи, как секретность, можно смело забыть. Перевести под 100 людей, пусть и семейных с детьми, Не проблема, хотя геморроя будет вагон и маленькая тележка. Вся соль будет в логистике и поставках. Любое новое поселение всегда на начальном этапе высасывает деньги и ресурсы как пылесос. И нормальный выход в ноль, в моем случае на хотя бы частичное самообеспечение, мне светит только через 2-3 года в лучшем случае. И это мне еще везет, так как здесь люди более неприхотливые и для мелкой деревни гражданских, планируемой мной, нужно закупить только еду, одежду и материалы для строительства первых домов. Замахиваться на строительство или попытки восстановления города я даже не собираюсь. Слишком много будет нужно ресурсов, причем далеко не только финансовых, но и временных. Так что градостроительство откладывается в долгий ящик до момента, пока не смогу обеспечить, как минимум, безопасность в пределах родного острова. С деревней проще, но все равно слишком заметно. Даже если исключить единомоментную пропажу весьма большого количества народу, то массовая закупка ресурсов для строительства и продовольствия вызовет соответствующие вопросы у тех, на чьей территории проводились закупки. Из малых стран много не возьмешь, а у больших всегда есть свои люди из селений, которые докладывают Каге о делах в государстве, и самые поганые, они знают, на что следует обращать внимание. Исходя из всего этого, выходит, что нужно закупаться мелкосерийными партиями, причем желательно в малых странах. Так, на всякий случай. Ну а дальше все это хранить на нашем складе и выдавать уже в полном объеме. Тут могут помочь свитки, в том числе и специальные продуктовые, вот только у тех весьма ограниченный внутренний объем. Да и живут такие свитки относительно недолго, месяца 2-3 максимум. Есть более совершенная технология, которую используют в свитках для запечатывания и переноса раненых, но они куда дороже и сложнее, да и после применения сберегают содержимое на срок не более 3 суток в самом крайнем случае, обычно и вовсе всего около 30 часов. Собственно, мне придется делать склады долговременного хранения. Благо Карун продумал этот момент, и данные склады уже построены в убежище. Причем даже начался процесс их заполнения, но по понятным причинам процесс проходит довольно медленно. И то это требует всех продуктовых свитков, которые заполнили целую повозку, и все это потом пришлось перетаскивать на остров чуть ли не всеми свободными шиноби клана. Даже с учетом всех прибавок и детей я банально не вытяну тайно накопить достаточное количество продовольствия. А ведь нужно еще и скотинку какую-нибудь для поселенцев перевести на остров, курочек там, барашков с поросятами, да и банально подготовить место для прибрежной деревушки рыбаков. Почему именно такой? Пока что это самый актуальный вариант, как быстро наладить получение местными источника пропитания. Для сельского хозяйства и скотоводства нужно много времени и подготовки, а рыбку ловить можно практически сразу и помногу. Местные моря и океаны кишмя кишат добычей, не избалованной такой вещью, как современный промышленный лов. А местным, тем более мелкой деревеньке, достаточно будет полдюжины лодок и нескольких десятков метров пеньковой сети. Со стройматериалом все гораздо проще, и быстро натаскать его в померных и непомерных количествах большого труда не составит. Да и дома с прочими хозяйственными постройками можно отстроить самостоятельно. Конечно, поселенцам их потом придется переделывать, возможно даже сносить и строить новые, но это всяко лучше, чем начинать на голой земле. Так что, исходя из всего этого, остается один главный вопрос, который я пока что даже не знаю, как решить. Люди. Нужно каким-то хитровымудренным способом тайно провести как минимум 50 человек. Детей в расчет пока даже брать не стоит. Пусть уж лучше новое поколение рождается уже на островах и считает его своим домом. Можно еще пособирать детей с городского дна, подарив им возможность начать лучшую жизнь фактически заново. Пожалуй, это даже будет лучше, ведь в таком случае детишки будут четко знать, кто их забрал с помойки жизни, отмыл, очистил, накормил и напоил. Но самое главное, дал шанс на лучшую жизнь и лучшее будущее, чем они могли вообразить. Именно такие идейные всегда были самыми верными друзьями и самыми опасными врагами. Если удастся добиться любви и верности от них, то можно быть уверенными, они никогда не предадут водоворот. А в том, что после того, как начнется постепенное заселение острова новыми людьми, власть останется за кланом, я даже не сомневаюсь. Так было и в прошлом, на острове водоворота никогда не было дайме, все местные гражданские были под властью клана. Собственно, именно прямое управление государством и позволило клану так разрастись в свое время. Все же узумаки были, если не самым многочисленным кланом, несмотря на относительно низкую, по сравнению с другими шиноби, рождаемость, то точно в пятерке самых больших, да и среди гражданских тоже было немало красноволосых. Понятно, что львиная доля ветвей клана и основной костяк был шиноби, но были и те, что предпочли мирную жизнь. Таких было немного, но иногда случалось и разбавляло кровью шиноби местных гражданских. Как и наоборот, когда гражданские становились шиноби Узушиа, там у них всегда в предках прослеживался один или парочка красноволосых, которые пожелали по тем или иным причинам прекратить жизнь шиноби. Здесь же и зарыта собака относительно прилива крови в клан через сложную систему ветвей разной степени чистоты крови. По крайней мере, Марика объясняла, что именно за счет этой сложной системы у Узумаки не было как таковой единой побочной ветви, через которую прогоняли новую кровь для клана. Была целая сеть мелких веточек с разной частотой и постепенным переходом к основному стволу родового дерева Узумаки. «Ну что, детишки, запомнили?» С легкой довольной улыбкой спросила Мирухи у целой стайки детей, часть из которых радовала ее красным цветом волос, как те восприняли новый для себя материал по письму. Перед тем, как начинать учить фуин, нужно хорошо вколотить базу по грамматике и чистописанию, иначе смысла не будет вовсе. Ничего не нужно повторить еще раз, нет, все понятно, запомнили. Те лишь нестройно загомонили, выражая общее согласие с тем фактом, что материал усвоен. Ну, или, по крайней мере, отложился у них где-то в памяти. Многие из них практически неграмотные и вытягивать их оказалось труднее, чем Мирухи предполагала. Благо хоть она делила обязанности по обучению детей с Марико-сан и Карун-саном, иначе бы ей было очень тяжело справиться с таким количеством детей, которые с недавних пор стали очень любопытными и проказливыми. Вот и хорошо, тогда можете идти тренироваться с Карун-саном. После этих ее слов все дети радостно загомонили и быстро умчались в сторону тренировочного полигона. После возвращения Акани Карун снял с себя обязанности по общему руководству кланом и всецело отдался обучению молодого поколения. «Надеюсь, вы не сильно уморите старика. Карун-сан не такой уж и старик», — донесся знакомый голос из-за приоткрывшейся вслед за выбежавшими детьми двери. Спустя пару мгновений Мирухи уже могла видеть знакомое черноволосое лицо мужа. «При желании он и меня палкой отходить может, за нерадивость. Тебе он понравился?» Скорее даже не спросила, а утвердила та, подходя ближе к мужчине и слегка приобнимая его. «Он сильный и честный, в равной степени требователен к себе и окружающим, многое знает и многому учит. Может, как по головке погладить, так и хворостиной по заду отходить». В ответ на действия жены бывший Учиха только едва заметно улыбнулся. Как бы он себя ни вел, но в кругу семьи, самых близких ему людей, клановое воспитание его отпускало. Достойный уважения человек и сенсей. Даже в моем клане было не так много похожих на него людей. Сразу видно, что шиноби старой закалки. «Тебя что-то волнует?» Я говорил Сакани сама. Тяжело проговорил тот, слегка отводя взгляд от насторожившейся жены. Получил от нее откровенность, как знак ее доверия. «И что она хочет от тебя?» Еще более настороженно спросила Мирухи, прекрасно зная, что в родовитый клан никогда не примут просто так, тем более шиноби из другого не менее родовитого клана, Шаринган. «Нет, по крайней мере использовать меня для улучшения генетической линии точно нет». На данном моменте Мирухи облегченно выдохнула, все же такая возможность действительно была. Пусть не сразу, но в будущем вполне возможно, а так есть хотя бы гарантированная отсрочка. Также она не собирается требовать от меня секреты техники Учиха, оставив право на их использование за потомками нашей семьи. Уже неплохо. Думаешь, решится забрать их у Инами? Она точно нет, не тот человек, а про будущее сейчас слишком рано загадывать. Она мне прямым текстом сказала, что сейчас бросит все силы на усиление клана. От нас она требует только твои архивы по барьерам и вообще все, что касается техник Узумаки. Дорого, даже учитывая права на твои техники, но тут она действительно права. Сейчас нужно сделать все, чтобы клан укрепился. Ты уже был в библиотеке? Она сама не скупится на техники, явно ее личные разработки по разным стихиям и какие-то схемы по артефактам и свиткам. Да, она заложила в библиотеку более 15 техник только ранга. Остальное уже мелочь по сравнению с этим. С чем-то я знаком лично, про что-то слышал или читал, но есть и вовсе незнакомые мне техники. Библиотека явно не полная и ее личная библиотека как у Зукаги куда богаче, но в клан она вложила побольше многих, этого отрицать не могу. И это правильно. Дерет три шкуры сначала с себя, а после уже с других. Да и клану это нужнее, сейчас Узумаки слишком мало, особенно с учетом того, что сейчас членами клана являются дети не Узумаки. В будущем это может серьезно разбавить кровь, но первые корни клана вновь уцепились в земле, теперь их так просто не выковырнуть. Думаешь, она решится пойти по тому же пути, что и Хьюго с их заботой о чистоте крови? Вряд ли, по крайней мере, не сейчас, когда клан слишком слаб. Возможно, лет через 15, когда появится на свет первое поколение новых членов клана, да и то вряд ли. Но вот с тем, что в кровь Узумаки вольется очень много примесей, которые еще очень долго придется постепенно вымывать, поделать ничего нельзя. Узумаки, даже нечистокровных, очень мало. Из главной ветви, после нападения девятихвостого на лист, и вовсе осталась одна Акане. Что думаешь? Тут я с тобой согласен, другого выхода у нее просто нет. Да и она не горит желанием наращивать клан жесткими методами, как и сама становиться матерью, что несколько странно. Тут все понятно, она просто не позволяет себе подобного, ведь тогда как минимум на год выпадет из строя как боевая единица. Да и не молодая она, если честно. Нет, для Узумаки ребенок и в 50 пусть и сложно, но вполне возможно, но вот то, как проходило ее детство и юность. Война и бегство с острова, а после сокрытия это всех непонятно где, думаешь, она. Да, вполне возможно, что и чисто биологически не может иметь детей. Все же она была уже как минимум чунином во время войны, а ты сам понимаешь, что это значит. Да и к тому же, ты слышал ее песню? Да, слышал и видел. Ее глаза в тот момент были куда красноречивее слов. Она пела о прошлом. Прошлом последних защитников Узушия. Своем прошлом. Пусть и выглядит молодо, но ей уже около 40. Грустно проговорила Мирухи, невольно сочувствуя женщине, которая вполне возможно никогда не познает радости стать матерью. Впрочем, за клан и будущее наших детей я не волнуюсь, с такой как она Узумаки не пропадут. Все же 3/4 жизни она прожила либо на войне, либо в бесконечных скрытных тренировках, а то и оба варианта сразу. Да, приставку Камиу Шиноби не дают просто так, ее можно получить только ценой огромного количества крови, как своей, так и чужой. Глава 2. Восстание из пепла. Часть 2. Обучение и подготовка молодняка идет полным ходом. Большая часть детей уже может нормально читать, писать и считать. Также все они уже нормально ощущают очаг чакры и тренируют контроль. Физические тренировки тоже идут активно, с поправкой на то, чтобы нагрузка была наиболее полезной, а не банально сломала детей. Такими темпами, как уверяют меня Карун, Мирухи и Марика, через 3 года у нас будет 20 генинов среднего уровня, а через 4, еще 3 с небольшим, плюс-минус в зависимости от того, как себя покажут более младшие из них. Новость хоть и приятная, но тянет за собой хвост из очередной проблемы, наставники. Всю эту ораву нужно разделить на стандартные боевые тройки для прохождения, так сказать, полевой практики. Ну а после можно уже составлять, как я планирую, боевые пятерки. Не хочу, как большинство деревень, использовать мирные тройки, уж лучше военные пятерки. Однако проблема в наставниках и том, где им проходить практику. Обычные деревни выдают банальнейшие бытовые миссии на время боевого и командного сложивания, а после идет крещение кровью на первой миссии с ранга. Это позволяет команде сработаться и прикрыть слабые места друг друга, с чем и должен помогать наставник. Вот только у меня нет такого количества опытных шиноби, как и нет места, где бы генины выполняли миссии. А миссии, которые официально берет мой клан на материке, как минимум в ранга. Да и не хочу я выпускать детей с условно безопасного острова на большую землю. Почему условно? Да потому, что тут все еще ходит множество мутировавших тварей, на которых время от времени я с кином провожу рейды для зачистки территории. Из них, конечно, можно добыть множество ценных материалов, которые мы продаем на материк за хорошие деньги или используем в создании высококлассного снаряжения, но это тоже миссии минимум в ранга, а учитывая ее специфику, то минимальной ранкой вовсе А. Да и с деньгами тоже проблем хватает. Нет, финансовое положение клана более-менее устойчивое, вот только, хождение валюты внутри него отсутствует вообще. Если кому-то что-то надо, он приходит и просит у того, у кого это есть. Оружие, продовольствие, инструменты, расходники и тому подобное. Все это бесплатно и под гарантию, что потом вернешь или дашь что-то свое по просьбе другого. И если внутри клана подобное положение дел допустимо, то вот приучать детей к подобному нельзя. Нет, я вполне могу себе позволить из бюджета селения выделять деньги за общие миссии Д-ранга, вот только, все равно деньги эти некуда будет тратить. А деньги, лежащие мертвым грузом, не только обесцениваются в глазах детей, но еще и не работают на благо клана. Будь у меня возможность торговать с деревней рыбаков, тогда проблема была бы решена, но, увы, они банально еще не дошли до нужного уровня развития, чтобы отказаться от натурального обмена. Кстати, да, деревня. Я все же начал ее строить и постепенно заселять. Там, конечно, живет и работает, точнее, пытается работать, один молодняк, но это уже что-то. По крайней мере, у меня теперь есть источник продуктов в виде рыбы и мелкой животинки типа курицы и уток. Дома, которые мы построили с помощью датона и качественного дерева из страны Мороза, оказались вполне себе долгоживущими и гарантировали отсутствие необходимости в ремонте ближайшие пару десятков лет. По крайней мере, большого ремонта уж точно. Ну а население этой деревеньки 35 человек, из которых совсем детей четверо. Вообще, для начала уже неплохо. Но удручает тот факт, что даже на подобное строительство и расселение ушло несколько месяцев. А учитывая тот факт, что чтобы наладить нормальные внутренние финансовые операции, мне понадобится еще как минимум 5 таких деревенек и один, пусть и условный, но город. Очень грустные мои дела, если кратко. Хотя, думаю, еще десятка-два человек в эту деревню перетаскаю и можно уже задумываться о второй деревеньке. Но это уже точно в следующем году, тем более что ее я планирую строить не рыбацкой, а полноценной сельскохозяйственной. Соответствующее место с хорошей почвой и недалеко от небольшой речушки, я уже присмотрел. Здесь уже все будет куда сложнее, так как сельское хозяйство не так просто развивать, как ту же рыбалку. Хотя с ней я тоже намучился изрядно, пока разбирался с сетями для крупного лова, но разница в необходимых начальных навыках все же приличная. И это я еще молчу про то, что планирую там же поставить водяную мельницу. Ну а уже после того, как эти две деревни освоятся и более-менее станут жизнеспособными, уже можно будет думать о третьей, которая тоже будет рыбацкой. Все же рыба и другие производные от морского промысла, пока, самый ходовой и нужный для меня товар. Ну а последнюю четвертую деревушку я планирую сделать уже ремесленную, где будет производиться. Пока не знаю, что, но будет. Именно в нее будут течь ресурсы из остальных, а обратно всякие инструменты и прочая готовая продукция. Собственно, это и будет мой будущий город. На весь этот план, причем действительно план, который я составлял, вместе с советниками клана, должно уйти примерно 10-12 лет. И уже после этого можно будет хоть что-то делать с внешним миром и политикой за счет притока денег и ресурсов от этого мини-государства, которое станет внутренней кормовой базой клана. Ну а там уже будет само проходить постепенное освоение и расширение государства за счет внешних инвестиций и притока людей, которые будут осваивать целину. Конечно, тут попытаются влезть и дайми огня, и аристократия с торгашами, и Коноха, но к тому моменту я уже надеюсь смогу договориться с Херузином, или с его преемником, мало ли что. Ну и вообще, союзников можно найти не только в лице страны огня и Конохи там находящейся, хотя воевать с ними будет, мягко говоря, опасно для жизни клана, да и сам остров уже не такой уж и беззащитный. Конечно, до полного восстановления гигантской печати, которая состояла из всего острова, еще как до Китая раком, причем прямо из этого мира, но сеть защитных барьеров и отдельных сигналок по периметру всего острова уже выстроена, да и безопасную зону вокруг убежища защитили еще сильнее и сокрыли куда надежнее. Тут помогла не только Марика, но и те разработки Кушины с Минота, которые я вынес из Конохи. Кроме того, поставлено на поток производства товаров для шиноби с характерным знаком качества Узумаки. К простейшим запечатывающим свиткам и взрывным печатям начали постепенно прибавляться и более сложные изделия. Идеи для новых программ и их физической оболочки выдумываю я, вспоминая всякие фэнтезийные артефакты, а команда Узумаки подмастерьев работает над реализацией, в особо сложных случаях помогая с основным каркасом кода, а дальше они сами. К тому же, как пример показываю из своего инвентаря кучу простейшего мусора из игры, которая теперь работает за счет Фуиндзюцу. Все те, кто хоть что-то понимают в этом тонком искусстве, бьются в экстазе от работ предков. Кстати, заодно выпустил вторую свою книгу. Первая, как оказалось, стала если и не бестселлером, то явно где-то около того. Оглянув на то, как один местный легендарный шиноби, По мнению многих, Кунай Чиканахион еще и легендарный извращенец, писал от своего имени, так что и тут решил раскрыть свое авторство над старой и уже новой книгой. На этот раз решил обратиться к Даниэлю Дефо с его Робинзоном Крузо, естественно переделав на местный лад. Тут будут и ниндзя, и верные пятница, и культисты-людоеды-джошинисты, реальные местные культисты-сатанисты, и эпические битвы, и спасение с острова Полумесяца. Есть тут такой далеко на юго-востоке, имеющий, как понятно из названия, форму полумесяца. Как встретили вторую книгу, я особо не знаю, не следил, но вроде как вполне благосклонно и гонорары за обе книги исправно поступают на выделенный под это дело счет. Ох, хорошо, довольно протянул я, потягиваясь в приятной теплой воде горячего источника. Решил все же отдохнуть от той кучи бумажек, которую мне таскают. Как только столько набирается, вот бы так всегда. Да, этот подземный источник действительно произведение искусства, кивнула мне Мирухи, которая сейчас тоже нежилась в воде. Впрочем, весь без исключения женский состав клана был согласен во мнении, что это место божественное, или тут правильно говорить каминое, не знаю, как правильно просклонять слово «ками» и склоняется ли оно вообще. Не понимаю, зачем ты сделала ту гигантскую печь. Попрошу не трогать мою баню. Важно, воздев палец в небо, проговорил я, на что собеседница только хмыкнула. Не иначе как от мужа заразилась, уж больно характерно звучит. Кстати, да, я решил для себя отстроить небольшую классическую русскую баню. Заморочиться с ней пришлось конкретно, особенно с системой отвода пара и распределения излишнего тепла. Но результат был вполне положительный, я даже веники специально сам навязал. Правда, мое старание как-то не особо оценили, девушки уже через пару минут сбежали, а мужики как-то стеснялись париться со мной. Хотя парочка и пробовала без моего присутствия, но никому не понравилось. Так что своим творением я вынужден пользоваться сам, даже обидно как-то. Хотя разговоры о том, что подобное позволяет закалиться и подготовиться к жаркой местности среди старшего поколения, велись. Боевики после данных рассуждений время от времени ходили туда тренироваться. Причем без каких-либо кавычек и смешков, на полном серьезе тренировали организм на устойчивость к жаркой и, при правильной настройке, сухой местности в полной боевой экипировке. «Ты просто не понимаешь», — слегка улыбаясь, протянул я. «Раньше за собой особой любви к классическим русским баням не замечал, а тут на тебе, потянуло чего-то на ностальгию. Может, это из-за того, что теперь я более четко вижу свою разницу с окони. Может быть, может быть. Зимой, в морозец, да в прорубь после баньки. Тот, кто вас тренировал, определенно не страдал отсутствием воображения в исполнении своих садистских наклонностей». Таков был ответ Мирухи на то, что она только что услышала. Я только спародировал ее же хмык и продолжил нежиться в горячих источниках. Они тоже ничего, особенно когда знаешь, что сделал их сам. Да, кстати, буквально только что прибыла закупочная команда и принесла все необходимые по вашему списку. Что вы собираетесь со всем этим делать? Деньги, Мирухи, я собираюсь сделать из этого очень большие деньги. Будет еще один источник дохода для клана. Там были особые тонкие кузнечные изделия и множество стекольной продукции. Я понимаю, что это детали какого-то устройства, но что оно будет производить столь ценного? Алкоголь, по слогам произнес я, споласкивая лицо и начиная промывать свою гриву красных волос. Причем это даже не такая уж и легкая задача, как казалось мне вначале. Будем изготовлять совершенно новый продукт мелкими партиями и держать право эксклюзивного поставщика. Простейший заработок на наценке. Простой алкоголь, весьма скептически сказала моя собеседница, помогая промывать длинные волосы в небольшом водопадике у одной из стен купальни. Я понимаю, что алкоголь один из неистребимых пороков людей, но прибыль это принесет только если мы сможем добиться стоимости в 50 000 за бутылку как минимум. Иначе только массовое производство, а такое мы сейчас не потянем. Знаю, поэтому и прорекламируем продукт как следует, и подадим соответственно. Главное сейчас, чтобы моя задумка выгорела, а остальное посмотрим. Да и если ничего не получится, невелика будет потеря, просто приспособим под местный рынок. Да, я решил последовать классическому штампу о том, как попаданцу в средневековье разбогатеть. Все необходимые материалы и инструменты для изготовления классического самогонного аппарата у меня уже есть и он даже работает, но далеко не это мое главное оружие. Время. Время – это главный камень преткновения в моем плане. И недавно мне наконец удалось найти решение этой проблемы. Я создал огромный конструкт печати Фуиндзюцу, которая управляет самим временем. А больше всего мне повезло, что я смог найти, как это сделать в, по сути, мусорном артефакте. У него в описании говорилось, что он локально замедляет время для летящих в меня железок, и из-за этого я могу от них увернуться. А так как это больше не игра, то описание стало соответствовать реальности. Когда я это понял, то уже сам не мог перестать биться в экстазе. Теперь понимаю подмастерьев, которые занимались изучением прочего моего мусора из инвентаря. На то, чтобы полностью разобрать код печати, ушло очень много времени. Особенно учитывая то, что мне пришлось раскрывать ее очень осторожно, чтобы не повредить структуры. Поскольку та оказалась как бы заархивирована сама в себя, причем несколько раз. Даже по меркам современных программистов моего мира такой код был чем-то на уровне божественного откровения. К тому же, приходилось действовать от обратного, меняя полярность всего потока. Трижды комната в пару десятков квадратных метров просто уничтожалась локальным схлопыванием подпространства, заодно повреждая защитные контуры колоссальным выбросом энергии. После каждого неудачного тестирования приходилось заново восстанавливать как комнату, так и защитные системы вокруг нее, чтобы все убежище не схлопнулось вместе с предметом моего эксперимента. Но результат себя определенно оправдал. Разгон времени на максимальных затратах чакры мог достигать 1 к 20, а стационарный 1 к 12. И я, по сути, создал систему с контролируемой временной аномалией через Фуиндзюцу. Проклятие, да когда я показал это своему совету клана, те челюсти с пола поднять не могли. А уж когда я начал объяснять систему пятикратной свертки и переброса информации из одного контура в другой, ошалелые глаза были даже у Мирухи, второго после меня специалиста в области Фуиндзюцу. Но и цена за подобное немаленькая. 5 полных кристаллов с закачанной туда мною чакрой за месяц работы системы. Да и к тому же останавливать процесс нельзя, иначе все полетит к черту на куличики. Вместе с доброй половиной убежища, ага. Так что тут теперь подступ к данной комнатке защищают усиленные барьеры, которые пропускают только по пропускам, а не как везде на базе любого Узумаки и того, кто имеет характерную клановую татуировку с встроенной печатью. А сами кристаллы нужного размера много не произведешь. Я один такой могу сделать, если выработаюсь в ноль и еще пару баночек с зельем выпью. Ну или без них, если растянуть производство во времени. А стационарная установка для их производства и вовсе требует 10 взрослых узумаки и 3/4 их резерва на 2 часа работы. Так что и получается, что 5 камушков, необходимых для зарядки, можно изготовлять только раз в месяц. Конечно, заряжать уже разряженные накопители гораздо проще, но перед этим нужно сделать из пустого кристалла этот самый накопитель путем весьма тонких гравировок Фуиндзюцу на гранях, которые, между прочим, и не всякий станок с чпу осилит. Сейчас такие сделать вообще могут всего 2 человека в клане, а то и мире вообще, я гарантированно, а Мирухи с вероятностью успеха процентов 65%, и то при том, что будет сконцентрировано только на этом занятии. Собственно, эти кристаллы мы используем почти во всех системах защиты с подключенными к ним контурами естественной подзарядки от внешнего фона. Тоже та еще задачка была это сделать, но оно того стоило. Так что проблем с изготовлением и заполнением нет, да трудно, да дорого и трудоемко, но возможно. А на комнату решили держать 2 комплекта постоянно заряженных накопителей и пополнять их по мере необходимости. Как уже понятно, этой комнаткой я решил проблему выдержки Кальвадоса, который решил производить. Естественно, не простого, а, так сказать, крашеного, с разнообразными приправами и прочими добавками, что даст разную цветовую гамму. Тут такое не практикуется, а так как у меня будет новинка, да еще и учитывая реальную продолжительность изготовления партий, вполне реально добиться марки и застолбить место элитного пойла. Естественно, оно будет только для избранных из элиты, чем только повысит цену у перекупщиков. Уверен, Зет согласится помочь мне провернуть эту задумку. А что же касается цветов, то я точно знаю несколько способов. Осталось только проверить каждый из них и убедиться в том, что вкус не будет испорчен. Ну а способы довольно просты, а главное, осуществимы в этом мире.